Фабрика игрушек, сокращенно ФИК. ФИК номер 13. Кабинет директора. Это масштабная рабочая карта, на которой обозначены районы наступления замечательной продукции фабрики на застигнутых врасплох покупателей. Это рабочий стол директора. Здесь рождаются боевые приказы, приводящие врасплох и изумление сотрудников. Прочитав очередной приказ, народ безмолвствует, а потом говорит: «Велика номенклатура, а это любимая лошадь директора, вернее, его рабочее кресло-качалка. Здесь обдумываются наиболее сложные вопросы. А это телефонный звонок, который нарушает торжественную тишину кабинета. К телефону подходит главный инженер. Алло? Очередная жалоба? Нет, хуже. Этот звонок предвещает большие неприятности. Это видно потому, как взволновался главный инженер, как вытянулось его изможденное лицо. А вот и сам директор. В сопровождении начальника цеха игрушек-зверюшек он вступает в свои апартаменты. Видите, как горячо обсуждает директор план предстоящей работы, как подробно и точно объясняет он своему подчиненному, как тактично, как умно, как... А, впрочем, послушаем, о чем они говорят. А пошли ты их знаешь куда? Куда? А куда ты их посылал? В Тамбов. Ну вот. Что вот? Тамбов же вернул. Ну, пошли подальше. Куда подальше? А что, дальше некуда, что ли? Ну, пошлем подальше. А что будет дальше? А что будет дальше? А дальше будет то, что было раньше. А что было раньше? А раньше такого безобразия не было. Почему безобразие? Ну, ты премию получил? Получил. Я премию получил? Получил. Чего тебе надо? Чего мне надо? А, премия. Полный сарай зайцев, из них уже опилки высыпаются, линять начали, никто не берет. Ну, а мы твоих зайцев выкрасим и выбросим на другие торговые точки. У нас золотой народ. У нас все хватает, что мы выбрасываем по плану. Вот так. Дав исчерпывающие указания начальнику цеха, директор, верный своей пунктуальности и аккуратности, как всегда, в этот утренний час сверяет свои часы с часами своего учреждения, чтобы весь аппарат работал как часы. Первое приветствие. Беглый междугородний обзор необъятной деятельности фабрики. Второе приветствие, и рабочий день начался. Ну как, премию получил? Премию получил. Так, настроение бодрое? Настроение бодрое. Идем ко дну. Почему ко дну? Как почему? Только что мне позвонили. В сегодняшней газете разгромная статья о качестве продукции нашей фабрики. Так. Что ж теперь будет? Комиссию пришлют, проверять будут. Так. Ну что же, людей проверять надо. Люди, они, знаешь, и все. Так. А ничего. Иван Гаврилович, вас ведь могут снять. Да, это верно, сейчас могут. Вы же умный человек. Да, умный, верно. Ты что, издеваешься, что ли, да? Ну, вы же не дурак. Да уж, дураком меня не назовешь. Дурак бы на моем месте таких бы дров наломал, таких бы делов наделал. А что я делаю? Я же ничего не делаю. Как ничего? Ничего. Да-да, план перевыполнили, это ничего. Премию получили, это тоже ничего. А вот полные сараи зайцев, это ничего? Да, это чего. Слушай, а чего их полные сараи-то? Да как же, я ведь вам говорил. Чего ты говорил? Ну как же, помните, вы распорядились зайчика послать во Львов. Ну и что, они что? Они писали, что это не зайчик, а собачка. Так, а я что? А вы согласились, переименовали зайчика в собачку и послали в Ростов. Ну, а они что? А они писали, что никто не берет вашего верблюдика, вот. И прислали обратно. Вот поэтому у нас полные сараи зайцев. Ой, люди, посылаешь им зайца, а не принимайте его за петуха. За собаку. За собаку. Посылаешь собаку, теперь докажи, что не верблюд. Ой, кадры у нас, кадры на местах сидят. Ой, без всякой подготовки, без всякой филификации. Ведь в кукле по-настоящему разбирается только один человек. Кто? Кто? Ребенок? Кто? Значит, куклу у нас должен принимать кто? Кто? Кто? Ребенок? Значит, куклу выпускать должен кто? Кто? Ребенок? Ты что, издеваешься, что ли, да? Стыдно нам. Стыдно, это верно, стыдно. Насчет чего стыдно? Ну, насчет зайцев. А, насчет зайцев, да, действительно. Люди луну снимают с другой стороны. Ну, а мы что? А что мы? Мы тоже со своей стороны можем кое-кого снять. Кого, Иван Гаврилович? Кого-кого? Кто у нас за куклу отвечает? Вы директор. Я директор. А вы кто? А мы коллектив. Ах, вы коллектив. Вот, что думает коллектив? Коллектив думает, что вы директор, что вы должны принимать решение. Ну что же, я директор, правильно, я и буду принимать решение. Надо искать выход. Наступают самые напряженные минуты. Директор пошел кругами. Мысль работает напряженно и лихорадочно. А что, если так? Слушай, я больной, ты здоровый. Я тебе сдаю дела, ты принимаешь. Так пойдет? Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Пошли дальше. Так, а что, если так? Я больной, и ты больной. А кто же здоровый? Коллектив, он всегда здоровый. Валим все на него. Так пойдет? На это коллектив не пойдет. Коллектив пойдет. Ой, с детьми дело иметь, с детьми, ой. Сидел я на мебели, так нет, послали меня нафиг. Фабрика игрушек, номер-то какой, 13. Господи, ну где же это видано, чтобы от детского каприза судьба человечья зависела? Вот он, дитё, от горшка-то 3 вершка, даришь ему игрушку. Ну, что верблюд, что петух, будто не все равно, так нет, у них каприз. Мамаша жалобу строчит, по следу комиссия скачет, а директор с работы летит. Нет, игрушки сейчас это совсем не игрушки. Тут думать надо вот этим местом. Можно войти? Давай. Обойдешь в коридоре. Да я на минуточку. Народ, видишь, у меня занят я. Ну я на минуточку. Ну на минуточку давай. Вы знаете, я вчера слушал доклад ваш по поводу вечернего института. Слышь, я вчера доклад читал. Молодежь призывал к учебе. Утром работай, вечером учись, чтобы это вот уровень выше. Знаешь, в грядущее будущее будем входить подкованными на все 4. Я сам 4 класса кончил. Значит, говоришь... Был доклад слушал. Был доклад слушал. Слышишь, утром он работал, вечером пошел доклад слушать. Старается человек, чтобы это вот... Уровень. Верно. Выше. Точно. Да, ты это зафиксируй. Это материал для комиссии. Так, понравился доклад? Хороший доклад. Нет, хороший доклад. А ты главный инженер, ты не был, да? Умнее всех хотишь быть, умнее всех. А тебе тоже не вредно было бы послушать. Вот, не был и не был. Почему ты не был? Так я же писал вам этот доклад. А вот ты... Ах, да, ты писал, верно. Значит, что говоришь? Так вот заявление. Ага, заявление. Так, заявление давай, и сам тоже давай. То есть как давай? Давай. Ну как давай? Мне же вечером на учебу. Вы разрешите в утреннюю смену выйти? Ой, сейчас всех надо будет в утреннюю смену устраивать. Ой, морока пойдет. Да никакой мороки. Да мороки-то никакой, конечно. Но понимаешь ты, сейчас это большая проблема, понимаешь? Да никакой проблемы. Проблемы-то нету, понимаешь? Но, понимаешь, сейчас это никак нельзя, понимаешь? По-моему, можно. Можно. Можно, по-моему, да. Можно. Да, только знаешь что? Тут надо ведь силу воли иметь. Как у тебя сила воли-то есть, нет? Сила воли есть. А сила воли есть, а заработку не будет. Давай что-нибудь одно. Или работай, или учись. Да. Ну как же, ну вчера вы сами говорили. Ну. Говорил. Говорил, потому что нужно было. А ты уши развесил. У тебя старик этот, мастер, 80 лет старику, нигде не учился. И не хочет. А ему 80 лет. А ты умнее всех хотишь быть. Умнее всех. Я сам 4 класса кончил. Ну вы же директор. Директор. Директор, а дураком меня не назовешь. Да. Вот скажи по совести, дурак я, нет? Я не знаю, трудно сказать. Ну, трудно. Думаешь, мне легко? Ну, давай, в общем, так, давай посоветуемся с народом. Давай с народом посоветуемся. Ладно, нет? Вот так, давай. С народом посоветуемся. Народ подскажет. Народ, он знает, кого куда. Вот так, пошел вон, и все. Так, даже говоришь, комиссия скачет, да? Скачет. Ой, что же делать-то, что делать? Что делать-то я и не знаю. Я просто теряюсь. Теряешься? Нет, брат, в такие минуты теряться нельзя. Вот что. Давай, зови весь коллектив. Я с ними говорить буду. Сигнал тревоги. Свистать всех к директору. Начальники цехов, местком, комсомол. Здравствуйте. Садитесь. Все настроены весьма мрачно, но директор сегодня решителен, как никогда. Он готов бороться до конца, либо победить, либо пасть по собственному желанию. Ну что, доигрались, да? Давай, количество. Поздравляю, сегодня черным по белому. Расчехвостили в газете нашу фабрику, за качество. И правильно. О. И давно пора. О, и давно пора. Так. Вы что делаете? Вы какую игрушку нам даете? Через 3 дня от вашей игрушки руки-ноги отрываются, одни потроха остаются. Кому такая игрушка нужна? Кому? Кого в первую голову игрушка наша должна удовлетворить? Кого? Ребенка. Ребенка. Ребенка. Вот с таким детем я должен работать. Кто на газету написал? Дитё? Дитё писать не умеет. Значит, чихали бы на дитё взрослые. Значит, кукла должна удовлетворять взрослого, трудящего человека. Да что вы раньше-то думали? Ну, а что раньше думать? Так вы же директор. Я директор, и что толку? А вот толку мало, это да. Правильно. Вы что, издеваетесь, да? А может, я за всеми вами не могу следить? Может, у меня только 2 глаза, 2 уха, шея одна, и нос у меня между... Да, кстати, кто у нас эти куклы с длинными носами делает? Это Буратино, что ли? Да, Дуратино, да. Я делаю. Ты делаешь, да? Ты где такие длинные носы видал? Ой. Где? Над людьми? Издеваешься. Ничего, ничего. С твоим длинным носом ребенок без глаз может остаться. Ничего, ничего, ничего. Ничего, твой длинный нос тебе так даром не пройдет. Так, а кто у нас говорящая кукла делает? Я. Ты делаешь, да? Она у тебя что говорит? Мама. Маму говорит. Маму, за 20 рублей одну маму говорит. У меня вчера докладчик за 5 2 часа барабанил. Ничего, твою маму мы тоже припомним. Так, а ты что смотришь? Зайцы у тебя линяют, да? А ты чем зайца кроешь? Чем? Какой краской? Ребенок твою краску лизнет, у него полное отравление психологии и организма. А что вы все на нас сваливаете? А на кого мне? Разве раньше мы вам то же самое и не говорили? Да, и все бестолку. Так, так, так. Вы раньше говорили? Да, конечно. Так, так. И все бестолку, потому что вы сами говорящая кукла. Что? Только не за 20 рублей, а за 200 рублей в месяц. Затвердили одно и то же. Посоветуемся с народом. Что? Народ подскажет. Народ поддержит. Народ узнает, кого куда. И все только красивые слова. Да, вот вчера вы сами призывали повышать уровень, а сегодня меня не отпускаете на учебу. Так, так, так. Значит, все хорошие, все хорошие. Так, а я один плохой. Так, так. А вы скажите, вы на собрании обо мне говорили? Посмотрите. Так, вы в райком на меня ходили? Вы с работы меня снимали? Вот с такими, как вы... Такой, как я и могу работать. Ну, товарищи, мы сколько раз вам говорили одно и то же? А вы не разговаривайте. Вы работайте руками и думайте вот этим местом. Можно войти? Давай, обойдешь в коридоре. Да я на минуточку. На минуточку давай. Товарищ, я только что был на фабрике игрушек номер 12. Что там творится? А что там? Директор собрал совещание начальников цехов. Такой скандал, такая паника. Как, в чем дело? Вы что, газет не читаете, что ли? А что там? Да их же в сегодняшней газете-то раздраконили. Как? И их тоже? Почему тоже? Только их. Только их? Ну, конечно. А нас? Так мы же 13-я фабрика. А нас пока не гугу. Не гугу? Не гугу. Так, точно. 12-я фабрика. Так. Так, так. Значит, носы вам не нравятся, зайцы не нравятся. Кукла плохая, директор плохой. Так, тебе спасибо. Ты отойди в сторонку. А с этим коллективом мы поговорим.